Глава вторая. Мое офигевшее состояние было очень легко пояснить. Ибо как не офигеть, когда совершенно неожиданно оказываешься в подобном месте? И это я сейчас не о двух лунах, что висели в небе на фоне полуденного солнца. Я об окружении. В то время как я сидел на вполне обычной травке на вершине холма, вокруг меня простирался лес. И не простой лес, а огромный. Я бы даже сказал, огроменный. Деревья высотой 70 метров, не меньше. Да и стволы у них были в пару метров толщиной. Но больше поразило не это, а то, что только что пролетело высоко над моей головой. Самый настоящий монстр, фонивший магией на всю округу. Вот только его размер. Все-таки смотреть, как над головой пролетает нечто, не сильно уступающее в габаритах современному Боингу, такое себе удовольствие. А еще я прекрасно различил его пасть, похожую на клюв. Там в два ряда располагались милые такие зубки. Каждый из них без труда смог бы поспорить со мной в росте. Жесть! И как меня угораздило здесь оказаться? Так, стоп. Я упустил что-то важное. Вот только не помню, что именно. Я вроде как только что находился возле уникальной аномалии и прокачивал свой источник, а потом неожиданно, без всякого перехода, очнулся здесь. Меня что, затащило в эту самую аномалию? Хм, звучало логично. Монстры с магией есть? Есть. Странный мир в наличии? В наличии. Вроде все сходится. И что теперь делать? Не совсем так. Вот теперь все опять перестало сходиться. Просто потому, что я наконец-то обратил внимание на себя родного. А главное на то, во что я был одет. И это нифига не моя форма и скафандр, выданный наушниками. На мне была самая обычная футболка. Сверху джинсовая куртка цвета хаки. А штаны, хоть и выглядели как военные маскировочные, но ощущались удобнее и комфортнее. Ну и обувь. Нечто среднее между берцами и закрытыми кроссовками. Но при этом мягкие и как будто даже пружинистые. В общем, как ни смотри, но это точно не та одежда, в которой я был. И что это значит? А хрен его знает. Еще и память о чем-то настойчиво зудела. Хоть и слабо, но все же. Зудело очень четкое ощущение, что я забыл о чем-то очень важном и ценном. Еще раз прогнал через себя воспоминания посекундно, но легче не стало. Точнее, понятнее не стало. М-да. И что теперь делать? Вопрос на 100 000 в миллионной степени. Ладно, разберемся с тем, что имеем. Итак, на мне новая одежда, судя по виду, как будто только что из магазина. Дальше. Вокруг гигантский лес с явно гигантскими обитателями, и они явно захотят меня сожрать. У меня есть прокачанный источник. Стоп, а где источник? Почему я его не ощущал? То есть не так. Я как бы чувствовал, что он есть, но границы его объема не понимал. Хотя и это неверно. Источник одновременно как бы был очень маленький, как горошина, но при этом как будто мега-огромный. Хорошо, нужно проверить. Создаем магический узор огненного шара и активируем. «Ядрить, колотить вашу маму! Чё за херь?» Передо мной появился шар огня в диаметре 3 метра и с огромной скоростью устремился в сторону деревьев. Столкнулся с ним и спалил нахрен первое же дерево, а после еще и второе поджег, которое за первым находилось. Ну и да, начался пожар. Понимая, что это явно не очень хорошо, я на автомате запустил узор воды, и в этот раз точно такой же шар, но уже из воды, устремился вперед. Потушил пожар, а заодно возникло небольшое облако пара. и метрах 100 от меня прошел маленький дождик. Я же, находясь в ступоре, попытался осознать, что только что произошло. Мало того, что я практически моментально создал огромной мощности магический узор, так еще и абсолютно не ощутил хоть какого-то расхода энергии. Такое ощущение, что и вовсе ничего не потратил. Я что, чудесным образом стал архимагом? Ничего не понял. Честно говоря, если бы я четко не ощущал свое тело, жары от созданного шара огня, трепета воздуха, шелеста травы под ногами, звуков леса вокруг и даже очень реального хруста дерева, когда в него влетел сначала один узор, а после второй. В общем, если бы не эти очень даже реальные звуки, то я бы подумал, что спал. Может, это ментальное воздействие? Ну, типа того, что творил Сулимов. Сомнительно. Как-то слишком много деталей. Пожалуй, такого уровня иллюзию не сможет создать даже архимаг. Ведь я сейчас четко понимал, что это мои мысли и действия, а не морок. Впрочем, тогда я тоже так думал. Раз так, то проверим. Методы были. Обычно человек, попавший под ментальный узор, вряд ли сможет перебороть его и проверить самого себя. Он просто не захочет этого делать, и все. Но сейчас я хотел и делал. Одно это уже явственно доказывало, что это не сон и не ментальное воздействие. Но я все равно проверил. Результат меня не удивил. Вокруг меня самая настоящая реальность. Печально, но факт. Ладно, допустим, это реальность. Но как тогда пояснить одежду? Да и запас энергии тоже. Впрочем, с таким запасом мне и местные монстры не особо страшны. Вот только какой от магии прок, если я не знал, где нахожусь, и не знал, как отсюда вернуться обратно. В полном одиночестве жить в гигантском лесу, сражаясь с монстрами, не улыбалось даже мне. Слишком экстремально. Но разве оставался другой выбор? Придется просто идти, куда глаза глядят, в надежде встретить, например, хотя бы тех же Залдаров. Вдруг они и здесь есть? Думаю, что через некоторое время я и им обрадуюсь, как родным. Итак, решили. Чего сидеть на месте, если можно двигаться вперед? Идем исследовать мир. Заодно и монстров побью. Да и проверить поглощение не помешает. Хотя с таким запасом, как у меня сейчас, сомнительно, что смогу ощутить хоть малейшее прибавление в силе после поглощения. Но, как говорится, не проверишь, не узнаешь. Приняв решение, я бодро принялся спускаться с холма. В качестве ориентира для направления выбрал одну из лун, что светило более голубым светом. Я, конечно, понимал, что луна будет смещаться, а значит и мой путь будет не совсем прямым. Но какая, собственно, разница? Все равно вокруг один лес, и больше ничего. Хотя, кажется, я тормоз. Можно же на дерево взобраться и осмотреть внимательнее округу. Сказано, сделано. Выбрав самое высокое дерево, какое смог найти, усилил тело магией и спокойно полез вверх. Правда, для этого пришлось все время помогать себе узорами, с помощью которых я создавал углубления в стволе, дабы было за что ухватиться руками и во что упереться ногами. И если сначала у меня вместо небольших выемок получались в основном глубокие грубые разрезы, то под конец древолазания я понял и научился контролировать силу. Однако приятно иметь такой бездонный резерв. Пока что, сколько бы я ни применял магию, снижение запаса энергии так и не заметил. У меня вообще сложилось впечатление, что мой источник сейчас пополнялся быстрее, чем я тратил. И это очень и очень странно. Но пофиг. Главное, что это удобно и полезно. Забравшись на верхушку дерева, я окинул взором окрестности. Да, однако вид так себе. До самого горизонта, куда хватило моего, на секундочку, усиленного магии зрения, простирался все тот же лес. Сколько ни всматривался, но кроме верхушек деревьев, ничего другого не увидел. Оригинальная, однако, здесь местность. А где же горы или долины, где протекают реки? Хотя насчет последнего я не прав. Даже если рядом и есть река, то с верхушки дерева ее точно не увидишь. Подводя итог, можно уверенно сказать: толку от моего древолазания ноль. Ладно, спускаемся вниз и топаем ножками дальше. Спускаться, кстати говоря, оказалось сложнее, чем подниматься. Но только ровно до того момента, как наконец включил голову. Это раньше я экономил энергию, но сейчас-то зачем ее экономить? Вот-вот-ож, тормоз я! И даже добавить нечего. Так что на половине спуска я просто спрыгнул вниз, а у земли замедлил себя узором уплотнения воздуха, плавно приземлившись, как на подушку. Итак, теперь вопрос. Как решить очередную проблему? Это на макушке холма и на верхушке дерева луны были видны идеально. А вот в лесу с этим возникла естественная проблема. В сумраке у подножья деревьев с трудом небо можно различить, а о лунах или солнце и вовсе стоило промолчать. Как тогда выбрать направление? Нужно думать. Все, что я смог вспомнить, так это теорию о мхе. Мол, мох растет только на северной стороне ствола дерева. Информация, конечно, полезная. Вот только у деревьев здесь мха нет. Совсем. Здесь вообще на земле с травкой или любой другой растительностью слабовато. Земля усыпана опавшими листьями и сучьями. Весь свет поглощали деревья, а под ними постоянный сумрак. Не то чтобы темно, но, скажем так, не особо светло. Можно сказать, что освещение примерно как в очень пасмурную погоду на открытом пространстве. И как мне в таком случае определиться с направлением? Ответ пришел, откуда я не ждал. Грибы. Ну, или не совсем грибы. Я не особый спец, чтобы отличить наросты на стволах от грибов. Понятно, что это некие паразиты, и если мне не изменяла память, то подобные наросты тоже назывались грибами. Хотя на стволах они выглядели как воротники при травме шеи. В общем, неважно. Возможно, что эти самые воротники росли всегда только с одной стороны стволов. Значит, можно по ним определять направление движения. Осталось только выбрать, куда идти. Если принять за основу, что мох рос только на северной стороне ствола, то можно предположить, что и грибы паразитировали так же. Логично? Ну, пойдет. А значит, нужно идти в противоположную сторону. Ибо я люблю, где тепло, а не холодно. Но, с другой стороны, я не знал, где сейчас находился. Вдруг такая теплая погода только здесь, и это, допустим, крайний север. То есть, чем южнее, тем жарче. Значит, в идеале нужно идти в комфортных условиях, то есть на запад или восток. Логично? Однозначно. Значит, идем на восток. Просто потому, что мне буква «В» нравится больше, чем буква «З». Вот такой вот специфичный выбор. Решено и сделано. Осталось только понять ответ на еще один очень важный вопрос. Где вся живность? Почему я никого не замечал? Не, мелкие птички летали высоко вверху и чирикали. Но почему никого не видно здесь, на земле? Конечно, можно предположить, что местные обитатели очень чувствительны к ауре магии, а значит, считали меня таким себе супер-пупер-монстром, предпочитая держаться подальше. Но есть и другой вариант. Здесь уже не раз бывали люди, и потому живность знала, кого опасаться. Второй вариант выглядел несколько натянуто, и местному лесу явно не подходил. Значит, все-таки магическая аура. И это, с одной стороны, хорошо. Меня никто не тронет. Но, с другой стороны, плохо. Мною может заинтересоваться уж очень мощный хищник. Хотя чего я опасался? У меня столько энергии, что я любого монстра на молекулы разложу и даже не спрошу его названия. От подобных мыслей настроение поднялось, и, не особо торопясь, я пошагал на восток. Ну, Я так думал, по крайней мере. Вот только чем дальше я шел, тем тревожнее становилось. Как это не банально звучало, но я уже шагал по лесу 4 часа, а ничего съедобного так и не заметил. Никаких тебе ягод или плодов. Живности тоже нет. За 4 часа я так и не засек хоть какой-нибудь мышки. А значит, возник вопрос. Что жрать будем? Не то чтобы я хотел есть прямо здесь и сейчас, но желудок начал слегка урчать. И это меня серьезно так обеспокоило. Может, конечно, какие-то из древесных грибов съедобны, но какие именно? Пробовать все подряд — явно плохая идея. Правда, я помнил один способ проверки, но, если честно, прибегать к нему не сильно хотел. Да, и там нужна вода. Кстати, еще одна проблема. Воды я тоже нигде не видел. Даже захудалого ручейка не встретил. Одно хорошо. Воду я без проблем могу создавать магией. Так что данная проблема скорее визуальная и странная, чем опасная для меня лично. В общем, способ проверки на съедобность чего-либо довольно прост. Берешь очень маленький кусочек предположительно съедобного продукта и ешь. Потом ждешь реакцию желудка. Если ощутил хоть малейшее отрицательное влияние на желудок или организм в общем, то сразу же нужно вырвать, а после выпить до хрена воды и опять вырвать. Сделать подобным образом 5 раз, и тогда влияние ядовитых элементов на организм будет минимальным. И так с каждым предполагаемым съестным. Способ даже звучал стрёмно, а уж применять его я и подавно не хотел. Конечно, можно понадеяться на мою способность сверха, но сильно рассчитывать на нее не стоило. Во-первых, потому что она не избавит от болезненных ощущений, а во-вторых, не факт, что она справится с местными ядами. Так что лучше все же найти что-то по-настоящему съедобное. Посторонний шум не сразу отвлек меня от размышлений, ибо звучал он не как треск ломающихся сучьев, а как шуршание, словно кто-то, не спеша, что-то тянул по земле и опавшей листве. Хм, и что это могло быть? «Надо проверить». «Твою мать! О да, проверять не пришлось. Причина шума сама выползла на меня. Змея. Огромная змея. Я бы даже сказал, гигантская. Я хрен знает, сколько в ней длины, но она явно длиннее любого из деревьев. Ну, или как минимум не сильно им уступала. А еще у нее тело толщиной в 2 метра. И это я еще молчал о голове. Кажется, даже мощный внедорожник будет лишь чуть-чуть объемнее башки этой самой темно-зеленой змеюки. Впрочем, самая главная проблема заключалась не в ее размерах, а в ее цели. О, да, я оказался прав. Эта тварь явно нацелилась на меня. Ну да ничего, теперь я и сам не промах. К тому же передо мной просто гигантский запас мяса. Как готовить змеиное мясо, я знал. Вот только специй нет, ну да и фиг с ними. Главное, с голоду не сдохнуть, и то хорошо. Между тем, громадина на приличной скорости устремилась ко мне, но нарвалась на мой узор магического шара. На-ка, выкуси! Вот только тварь как-то слишком легко увернулась и совершила мощный бросок. Я только и успел отскочить в сторону, заодно придав своему телу ускорение с помощью магии воздуха. Ладно, значит, сменим тактику. Лови узор магической волны огня. Пламя высотой 5 метров и шириной 10 метров волной пошло навстречу твари, при этом поджигая все на своем пути. Учитывая температуру и толщину пламени в 2 метра, загорелись даже деревья. Громкий звук столкновения огня с водой породил огромное облако пара. Эта тварь умудрилась за мгновение применить магию воды и тем самым нейтрализовать мой удар. Вот же гадство! Опять мне пришлось резко разрывать дистанцию. Змея даже не обварилась паром. Словно бронепоезд, она рвалась ко мне. Недолго думая, я применил лезвие ветра. Магический узор создавал очень плотную и узкую полоску спрессованного воздуха, способную разрезать что угодно. Бухнул я в этот узор по максималу, точнее, применил максимум из своих знаний. На моих запасах энергии это никак не сказалось. Лезвие, словно неотвратимая смерть, устремилось к твари, по дороге срезая деревья, словно стебли пшеницы серпом. Грохот и треск заполнили лес. Стволы наклонялись и падали, снося на своем пути все подряд и порождая кучу хаоса из разлетевшихся листьев, комьев земли и летевших во все стороны щепок. Казалось бы, на этом жизнь змеюки должна была закончиться. Но не тут-то было. Эта тварь снова выжила. Откуда у нее магия на мощный магический щит? Это что за хрень вообще? Мне кажется, или мой план по добыче мяса становился опасным? Здесь как бы самому не превратиться в обед. Хотя нет, я не прав. Мое лезвие все-таки достало тварь. Я отчетливо различил небольшой порез на ее морде. А еще я, похоже, очень сильно ее разозлил. Ибо только с огромным трудом смог избежать ее атаки. Пасть змеюки мелькнула в нескольких сантиметрах от моей руки. У меня аж спина похолодела. Но, как говорится, если дело запахло керосином, ноги в руки и валить. Ну ее нафиг, эту змеюку. Лучше потом найду что-нибудь менее опасное. Ну, или сначала придумаю, каким таким образом смогу грохнуть подобную тварь. Вот только одно дело захотеть, и совсем другое — суметь. Я-то устремился на максимальной скорости подальше от твари, попутно запуская в нее один за другим узоры магии. Но змеюка явно не желала оставлять меня в покое. Да и скорость ее возросла кратно. Другими словами, эта тварь тоже умела использовать укрепление и ускорение тела. Жесть! Одно хорошо. Я маленький, а она здоровая. Так что, петляя между деревьями и создавая ей проблемы в виде земляных копий, стен огня, потоков воды и лезвий ветра, я таки смог оторваться. И как только я осознал, что тварь потеряла меня из виду, то на максимальной скорости рванул подальше от нее. Причем для этого я вовсю использовал магию. То есть не бежал по земле, а фактически летел между деревьев. Принцип такого экстремального, но быстрого перемещения я придумал на ходу. По сути, я просто отталкивался от ствола дерева как можно сильнее и добавлял еще ускорение магии ветра. Затем, с помощью магического щупальца, пущенного вперед по траектории полета к следующему дереву, притягивал себя к нему, еще больше ускоряясь, находясь при этом в горизонтальном положении относительно земли, и снова отталкивался от ствола. Причем все это я делал буквально на инстинктах и максимально быстро, как бильярдный шар. Да, я реально перетрухнул. Как бы любому станет страшно, когда подобного вида змеюка захочет тебя сожрать. Особенно, когда твоя магия как-то совсем не фурычит против подобной твари. А еще я отчетливо осознал простую вещь. Если бы тварюка захотела, то уже убила бы меня. Но, кажется, она явно собиралась меня не убить, а сожрать. От этой мысли и вовсе становилось не по себе. «Ох!» — тяжело дыша, выдохнул я, усевшись после часа стремительного бегства на одном из нижних сучьев. «Кажется, свалила». Замерев, я максимально прислушался и всмотрелся в лес. «Вряд ли змея сможет меня догнать, но вдруг...» Но, слава богам, я ничего не услышал и не заметил. «Ты, конечно, молодец и даже смог нас удивить, но зря расслабился». Раздавшийся в голове голос заставил меня чуть на месте не подпрыгнуть. «Что за хрень? Я что, с ума сошел? Или кто-то смог забраться мне в голову?» «Не те вопросы ты задаешь, однако». Явно сокрушенно прозвучало опять в моей башке. А после — с сочувствием. «Советую обернуться». «Ага, сейчас. Нашли идиота». Конечно же, вместо того, чтобы обернуться, я на максимальной скорости рванул вперед. Да так, что от силы моего толчка толстенный сук, на котором я до этого стоял, просто отвалился от ствола. Только когда я уже летел, то позволил себе мельком глянуть назад. «Твою мать! Да как так-то?» Именно в этот момент мир вокруг меня словно застыл на месте. Хотя, почему словно? Он реально застыл. Я мог отчетливо рассмотреть каждую деталь на огромной башке змеюки, которая зависла буквально в паре метрах от меня. А еще очень хорошо были видны ее холодные глаза, которые, казалось, словно рентген просвечивали меня насквозь. Шансов увернуться у меня не было. Не знаю, каким образом, но эта тварь меня не только перехитрила, но еще и смогла достичь новых высот в скорости. Впрочем, я сам виноват. Забыл о главном. Здесь все твари ощущали магическую ауру. И хищники ее явно чувствовали лучше всех. Иначе не смогли бы никого поймать и передохли бы от голода. Обидно. Сам додумался до причины отсутствия живности вокруг и сам же обманулся иллюзорной безопасностью. Осталось только дождаться, когда мгновение застывшего времени перед стопроцентной смертью пройдет, и реальность, вернувшаяся в норму, позволит мне насладиться незабываемым путешествием в желудок этой уродливой змеюки. «Я бы на твоем месте не спешил прощаться с жизнью». Опять раздался голос в моей голове. Но я отчетливо понимал, что это другой голос. Не тот, что звучал до этого. При этом я почему-то не мог ответить, даже мысленно. Странное ощущение. Я словно и сам застыл на месте. Все видел, все понимал, но ничего сделать не мог. «Скоро это пройдет», — спокойно раздалось внутри головы. «Приготовься, сейчас обстановка сменится. Резко сменится, не пугайся. Я всего лишь переношу твой разум туда, где мы сможем пообщаться комфортно. Надеюсь, ты готов. 3, 2, 1...» Без какого-либо перехода лес вокруг меня исчез. Я оказался на песчаном берегу моря возле небольшой хижины из бамбука, за которой раскинулась пальмовая роща. И, казалось бы, это должно было успокоить, но кое-что, наоборот, заставило напрячься. Точнее, кое-кто. Он сидел в плетеном кресле в 5 метрах от меня и курил трубку. На столике, тоже плетеном, стояли 2 чашки с кофе. Вроде как все окей. Вот только в этом мужике и заключалась главная проблема. На меня смотрел и улыбался... «Я сам!» «Да, постаревший лет на 10, но это был я!» «Твою кочерышку за ногу! Что за безумная хрень здесь творится?»